Павел Таранов. Интрига. Способ выживания. Москва. Эксмо. 2005 год. Обычно утомленные и придавленные, а иногда и раздавленные жизнью, мы считаем, что благородные начала в душе человека поистерлись, что мы все более в своей озверелости и агрессивности похожи на животных. Но кто же тогда создал балет «Лебединое озеро», построил храм Василия Блаженного в Москве, обеспечил полеты на Луну, Марс, Юпитер? Разве животное? Однако есть много и обратного. Рассмотреть суть дела со всех сторон, понять людей и их жизнь, изучить, что заставляет нас жульничать, пакостить, мстить и ненавидеть — вот задача автора. Решил ли он ее? Такой ответ способен дать только читатель. Можете быть уверены, чтение окажется полезным. Андрею Борисовичу Бойко с вечной благодарной памятью посвящается. Пролог. Да, человек великодушен и щедр, добр и смел, справедлив и заботлив. Никто этих качеств у нас никогда не отнимет, они гордость и слава нашего естества. Однако человеческая натура — это нечто большее, чем только мед и патока. Я не хочу называть слово «деготь», но у нас, хочет кто того или нет, есть то, с чем нельзя не считаться. Жестокость, пакостливость, гнусность, опять же, низость, годливость, мерзость. Предыдущие поколения оставили нам в наследство притчу, некий лукавый намек, вроде как, чтобы нас не обидеть и, тем не менее, не оставить в неведении. Речь идет о лягушке и скорпионе. Когда скорпиону понадобилось попасть на другой берег реки, он попросил об этом лягушку. Та из доброты согласилась. Скорпион сел ей на спину, и они поплыли. Когда половина пути была пройдена, пассажир вдруг ужалил свое транспортное средство. Яд подействовал немедленно, и последними словами расстающейся с жизнью лягушки было: «Зачем ты это сделал? Ведь сейчас мы оба пойдем на дно, ты же не умеешь плавать». На что скорпион сказал: «Ничего не поделаешь. Такова уж моя природа». Вот вопрос о натуре людей мне и хочется сейчас здесь, на страницах этой книги, поставить в центр рассмотрения, с тем, чтобы мы не заблуждались относительно себя, а умели видеть весь свой, как говорится, скарб во всей его полноте. Я совершенно не намерен хоть как-то чернить нас, но думаю, что это действительно интересный вопрос. Что будет с картиной, если ее не разукрашивать? Здесь нам, видимо, не обойтись без некоторой доли храбрости. Да и как иначе? Знакомиться придется с той частью знания о себе, которую мы и сами не очень-то и принимаем. Пожалуй, кто-нибудь наверняка скажет, что интригологии как науки нет. То ли быть не может, то ли она не нужна. Что же такое есть окружающие нас люди? Они есть козни, недружелюбие, зависть, желание обмануть, выставить дураком, подставить. Другой всегда будет хотеть обставить нас, преуменьшить наш вклад и нашу роль, злословить и злорадствовать по нашему поводу. Нам необходимо это знать о себе, но мы не должны ни в коем случае зацикливаться на этом или начать думать о себе то ли с укоризной, то ли с негодованием. Нет же, все естественно, и не надо поэтому ничему удивляться, тем более переходить в фазу презрения или ненависти. Все в природе подобно нам, и ничего, живем. Роза колючая, жаба отвратна, солнце испепеляющее, запах распада мерзок, дыхание медведя смрадно, комары гнусны, море заглатывающее, змеи ядовиты, грибы обманчивы и так далее и тому подобное. И еще вот какое замечание. Все, что не контролируется теми, кого это касается, или на жизнь кого может повлиять. Так или иначе, рано или поздно приводит к войне. Любое законодательство тем и полезно, что оно отслеживает пределы и рост всего, что опасно для совместности людей. Сегодня две силы выпадают из-под активной подвластности людям – накопление денег, увеличение богатства индивидуального или группового и эскалация военной мощи. Законы внутри страны не оговаривают пределы сумм в руках одного человека или у объединения людей, а международные кодексы еще не распространены на численность и вооружение внутригосударственных армий. Потому и возможны конфликты на почве финансовых интересов и винтовочно-генеральских. Любую агрессию, от гнева до бомбы, от зависти до территориальных претензий, или мы научимся, созреем уже до этого, дорастем, чтобы понять бедоносность, держать в узде, или она возьмет в свой кулак нас. Теперь в этом ряду еще и интрига. Обращение к читателю. Давайте будем откровенны перед собой и честно скажем себе, мы все, то есть каждый из нас, живем лишь постольку и до тех пор, пока у нас есть цели и планы, стремления и желания. Когда эти рубежи и энергизаторы истаивают, или того хуже, подавляются и исчезают, то жизнь теряет смысл, нам становится невесело, противно и скучно. Проблемы, возраст и опыт дают себя знать. Горестность, тоска, обиды начинают таки хватать за горло, и душа издает тот вопль, который зовется апатией. Человек еще есть, но лучше бы его уже не было. Он не интересен ни себе, ни другим. Свет личности застывает, как огонь на фотографии. И хотел бы хотеть, да не могу мочь. Вернее, не стану и не встану. Вот так. И это важно и почувствовать, и понять. Выглядит деятельная ситуация любого человека. Мы живем тесно и рядом, в активности и сотрудничестве, в борьбе намерений и необходимых средств для них, в полемике разрешений и запретов, в конфликте побед и поражений. Все это селяви и все это мир, интриги. Да, да. Той самой удивительной компоненты нашего естества, который мы в одних случаях завалы расчищаем на своем пути и просеки прорубаем, и дороги прокладываем, а в других шлагбаумы возводим и пограничные столбы ставим. Быть трудно, существовать непросто, а жить вообще становится невмоготу, коль хотя бы на минуту забудешь, кто и что ты есть, что вокруг тебя множество людей других со своими обрисовками своего будущего, то есть с личными установками и индивидуальными представлениями о том, как их быстрее и лучше всего реализовать. Воли желаний встречаются, пересекаются, закручиваются и переплетаются, образуют такой комок завязок и запуток, что искать концы в этом клубке и бессмысленно, и не безвредно. Какой же выход? Вы хотите спросить, наверное, где выход? На такой вопрос люди ответили, причем давно. Но главное, не афишировано, даже как-то стеснительно. А мысль такая. Свое, оказывается, можно найти только у других. И всякое ужитие может быть только ужатием или натиском. Если второе ясно, то и первое не надо принижать. Ужатие не от слабости, а от хитрости. То есть две манеры выхода на арену судьбы. Когда ресурсы воли и силы позволяют не считаться ни с кем и прорисовывать линию своей мечты через головы и толпы сурово, безоглядно, решительно, и когда место под солнцем не в твою пользу, другие то ли заняли его, то ли зарезервировали, то ли сказали тебе «пшел отсюда». Тогда интрига, то есть меч поведения в заточке возмущенного сопротивлением ума, немедленно начинает продуцировать камуфляж и манипуляцию, чтобы тихо и незаметно, однако так, чтобы неповадно было, берется за дело успеха. Вот доспехи и обстоятельства этого успеха как раз и составляют материал данной книги. Не думайте, что предмет обсуждения прост. Но и не настраивайтесь, что не осилите. Круг вопросов таков, что без него не обойтись. Так что уж соберитесь с духом и начните. Только договоримся сразу. В нашей теме не будет розовых красок. Да и сиропа, наверное, тоже из нашего обзора не накапаешь. Тем не менее, строги линии предопределения. И строги. В школе бытия все предметы имеют цену жизни. Все вокруг с людьми, именно так, как есть, происходит не потому, что им делать нечего, а потому что ничего не поделаешь. Вот и я мешаю вам, отвлекаю, зову на что-то смотреть, побуждаю во что-то вникать. Как бы нам хотелось не мешать друг другу, но те, кто держались такого стремления, как же они мешали? Всем и себе в первую очередь. Не буду диагностировать явление. Из интриги ведь не выйдешь, мы всегда в ней. Предисловие. Необычные словообразования, а также ударения здесь и далее от автора. Вериги интриги. Вериги, то есть путы, оковы, тяжелые железные цепи, обручи и тому подобное, носимые фанатиками разных религий на голом теле для доказательства преданности Богу. Мир интриг надо знать, каждому учиться разбираться в нем. Интригология – вот интереснейшая и первейшая наука нашего времени. Интрига искусно начинает, тайно решает, изворотливо гася активность тех, кто нам или кому мы не по душе. Интрига – это метод решения своих задач в обход другого или вопреки ему. Старинное дерево растет в Индии недалеко от деревни Чандак. Его крона покрыта толстым слоем паутины. За необычайный вид местные жители назвали его серебряным, но его можно назвать и по-другому – дерево западня. Мелкие пичуги, присевшие передохнуть на ветвях дерева, запутываются в паутине и становятся добычей многочисленных пауков, обитающих в кроне серебряного дерева. Что это? Коварство, хитрость. Подспуд есть не только среди людей. Но деревьев много, а таких, как это, мало, так что и интрига не на каждом шагу, но для тех, кто хочет чего-то для себя, она есть всегда. Каждый доволен своим умом. Никто не считает, что он грешит сверх дозволенного. Ювенал. Достаточно следов, чтобы узнать остальное. Лукреций. Даже когда царит мир, люди дрожат от страха перед войной. Лукан. Розы и фиалки поблизости от лука и чеснока пахнут приятнее. Плутарх. И небольшой силы достаточно, чтобы разбить надломленное. Овидий. Мы все непрерывно и непроизвольно соревнуемся друг с другом за первенство, за место под солнцем, за право большего куска, за приоритет своего мнения. Скрытой формой, средством и методом такого соревнования является манипуляция. Манипуляция – исполненное коварство, но всегда внешне пристойное и чистое, тихое, скромное, незаметное, изощренное по способу осуществления – обычно театрализованно обставленная акция одного человека или группы лиц в намерении нарушить или разрушить чужие интересы, чтобы привести к торжеству и победе интересы собственные. Манипуляция рассматривает людей в марионеточном плане и не оставляет им никаких шансов более быть самостоятельными. Водить за нос, использовать лукавство, хитрость, обман – это не недостаток людей, а их присущное свойство. Поэтому задача, если мы хотим хоть как-то приемлемо жить вместе, научиться противостоять ему. Интригология – это наука обо всех хитрых или коварных способах достижения своей цели. Не хотеть можно только то, что может не быть. Нравы людей нам подвластны не тогда, когда мы их осуждаем, а когда понимаем. Более широко чувствуем, знаем, изучаем. Самое привычное для нас – обвинять других. И характер де не такой, и поведение вздорное, и намерения гадкие, мы возмущаемся, не соглашаемся, осуждаем. Все, что делает кто-то, нам представляется следствием зловредности его натуры, результатом неуживчивого нрава, итогом его черных планов. Мы все время спрашиваем себя, ну почему люди такие, отчего они коварны, хитры, пакостливы? Что это за жизнь, если нет дня, чтобы тебе не помешали делать делаемое, не представили в невыгодном свете, не столкнули лоб в лоб с кем-то? Как же нам жить друг с другом, боясь и ненавидя, заискивая и льстя? Или, быть может, нужна только сила, чтобы всех подавлять, подчинять, заставлять слушаться? Законы природы нам известны. Законодательство общественное тоже не тайна. Секрет пока — механизм общения, причем скрытого. Именно о нем эта книга. Формы нашего поведения извилисты и неоднозначны, но это не потому, что мы мерзкие и отвратительные или хотим быть отталкивающие и неприятны. Напротив, мы опасаемся утопить себя в неконструктивной слащавости и совершенно никчемной наивной доброте. Мир таков, каков он есть. Почему же мы должны быть лучше того, что нас породило? Разве не будет это глупо и безосновательно? Интрига — это выстрел на поражение. Хотя, конечно, это не убийство, но бывает и так, что ничем от него не отличается — поскольку после уж очень коварной и грязно-пакостливой интриги жить точно не хочется. Значит, надо не интриг учиться бояться, а учиться любить жить, чтобы хватило сил и подняться, и вновь начать прерванное чужим злобным пресечением дело. Уловки, изощрения, штучки. В этом типовом наборе приемов влияния на людей собраны всевозможные методы воздействия на восприятие, почувствование, психику и вообще глубины натуры человека. Приемы — это такие наши прямые и косвенные затеи по отношению к контактирующим с нами людям, которые призваны подавлять, отодвигать, нейтрализовать других людей, гарантируя, чтобы любые их встречные нам планы, намерения, действия, даже потенциальные, даже невозможно возможные, никогда и никак не пересекли наш жизненный путь, либо поскорее сошли с него, коль скоро, если уж это так случилось, на нем появились. Биологическая роль приемов влияния на людей – сродни защитно-приспособительной окраске живых существ, а также их естественному от природы оружию, предназначенному в одних случаях для обороны, а в других для упреждающей или наказывающей агрессии. В общественной среде приемы – единственное средство сохранения и обеспечения личностно отмеченных целеполаганий среди обилия чужих таких же, вовлекаемых в использование как подсобный материал для себя, подобно тому, как маневр парусами превращает ветер в загнанного в упряжку партнера. Мало того, что нас обыгрывает природа притяжением планет, лунными циклами, солнечной активностью, космическим излучением, галактическим зовом, реликтовыми напоминаниями, геомагнитностью и суточным вращением нашего космического дома, помимо них мы всегда под прицелом своих соплеменников, современников, голосов из прошлого и из будущего. но интриги, убежденно обвивающий нас небытийным бытием бытия, по сути дела взятый из арсенала божественных умений, наработанных Господом за все время опекания им мира, никогда не затеряться в манипулятивной среде. Во-первых, она одна из особенно заметных, потому что в заметности и проявляется, а во-вторых, космос действует на нас с упрямостью неразумной, неизменной, той и такой же, холодной и давящей силы. Люди же, показывая невидимое, погружают нашу природу в тепло единения с ними, потому что, подвергая нас принуждению, научают нас точно таким же путем. Изначально эта основа всех человеческих душ одинакова — обрабатывать и их. Нагрейте камень до расплава. Он не уйдет в небытие незаметно, раскалится, засветится. Интригология утверждает, тайна бывает лукавой, но таинственность лукавости уже под вопросом. Действие очень разговорчиво, а осмотрительность так и просится на осмотр. У любой интриги всегда есть свои мысли, так сказать, ослиные уши, выдающие ее с головой. Ослиные уши — выражение берет начало в древнегреческой мифологии. Здесь рассказывается о царе Фригии Мидасе 738-696 годы до нашей эры, человеке невежественным и самоуверенным. Однажды он очень непрофессионально судил музыкальное состязание Аполлона и Пана, отдав пальму первенства последнему, за что от первого получил в наказание ослиные уши, раз не можешь отличить хорошие звуки от плохих. И пришлось Мидасу ходить всегда с покрытой головой и скрывать от всех свой дефект. Но знал тайну Мидаса его Брадобрей, и так тот страдал от обладания секретом, что однажды не выдержал и решил все же поделиться еще хотя бы с кем-нибудь закрытой информацией. Он пришел к речке, выкопал на берегу лунку и прошептал безгласной земле, а у царя Мидаса ослиные уши. Но в лунке пророс тростник, и при первом ветре, закачавшись, тут же пропел миру, а у царя Мидаса ослиные уши. Так теперь все знают о том, что так тщательно пряталась и таилась глупым царем. Невидимое не способно выдержать свою невидимость. Человек потому и человек, что через логику векторов ума в состоянии видеть и замечать все, что умеет придумывать и прятать кто-то другой. Интрига — это способ разрешения невидимого конфликта, когда люди точно заискрили бы, если бы встретились напрямую. Стандартное понимание конфликта такое. Конфликт — это взаимодействие людей, имеющих несовместимые цели или способы достижения этих целей. Ясно, что интригология дополняет теорию конфликта, вводит такие операционные вспоможения, как маневры и методы, а не только способы, а самое главное, показывает и доказывает, что конфликт — это не фрагмент, эпизод, момент, некий случайный ситуационный факт в жизни людей, а постоянный сопроводительный фон их бытия, как, к примеру, тепло. Ведь без тепла ничего живое не может. Но тепло — это комфортный момент температуры, а так она колеблется от холодно до горячо. Так вот, холодно — это период интриг, то есть затаенных конфликтов, а горячо — до ожога. Это состояние конфликта, открытой явной вражды, неприязни, неприятия. С чего начинается интрига-напряженность? Да вот, с несогласия, с доставшейся нам долей — участью и недовольство друг другом, как это видно здесь на заурядном обиходном случае. В приемный пункт срочной химчистки пожилая женщина принесла платье. Между ней и приемщицей, молоденькой девушкой, состоялся диалог. «Пуговицы нужно спороть». «Девушка, я не могу, у меня больные руки». «А я тоже не могу, платье старое, вдруг испорчу. Кто тогда будет расплачиваться?» Заказчица была удивлена таким ответом, но решила не отступать. «У вас же есть такая услуга? Я заплачу. Не ехать же еще раз к вам из-за такой мелочи. Сыну надо опять будет отпрашиваться с работы, я ведь одна приехать не могу. Вот сын пусть и отпарывает». Тон разговора между приемщицей и заказчицей все повышался. В адрес друг друга раздавались все более нелицеприятные слова. Пришлось вмешаться заведующей. В конце концов заказ оформили и с пуговицами разобрались. Конфликт, казалось, был исчерпан, но у заказчицы остался на душе неприятный осадок. Он-то и сыграл не последнюю роль в дальнейшем развитии событий. Получив в назначенный срок платье, она придирчиво осмотрела его и вернула на перечистку. После третьего визита она вообще отказалась его забрать, поскольку ей показалось, что на белом воротнике появились желтые пятна. Поднятие по лестнице правды. Смелая откровенность. Называние вещей своими именами. Подлинность в обозначении случившегося или случающегося требует немало мужества. Но зато сказав, мы сразу же освобождаемся от груза тяжести мучившего нас невыраженного. Легкость в душе, наступающая после высказывания сдерживаемого нами в себе или невыпускаемого из-за неприятия этого или той словесной формы, в которой оно, людьми, что нас окружают, и с мнением или отношением каковых мы вынуждены считаться, компенсирует все последующие возможные в виде санкций, ставящих нас на место кары. Люди говорили и будут говорить откровенно и о сокровенном, и о запретном, и о неприятном, и о непринятом, и о нежелательном. Во-первых, потому что в ложном или уж чересчур приукрашенном мире тоже жить нелегко, а во-вторых, и это, наверное, главное, стать автором нового обозначения привычно затуманенного предыдущими манипуляциями явления — это ощущать победу и самовозвышаться, а человеку без этого нельзя. Это не конфликт «я и мы», и не коллизия «так и не так». Это напоминание всем о праве того, что в голове, несмотря ни на что, оказаться снаружи. Зачем? А затем, что все живое находится в состоянии постоянной и непрестанной войны. С болезнями, с возрастом, с соседями, с чужими и чуждыми взглядами и суждениями, с непохожими, с несогласными, с не своими, с не с такими. Но в войне, так уж повелось и испокон веков считается аксиомой, надо побеждать хотя бы время от времени. Иначе деморализация. Вот и название вещей своими именами. И есть одна из таких принужденно обязательных и потому нужных нам побед. Этой победой мы указываем на то, какая она действительность вокруг нас. Но это, откровенно говоря, второй, а может, и вовсе чуть ли не десятый план. На первом же. Таким действием человек рисует окружающим размеры себя, а, следовательно, и величину присвоенного себе защищенного пространства. Если мы что-то делаем, то это всегда имеет лишь то значение, что нам надо или остановить других, или запугать, или заставить их крепко задуматься, а стоит ли приближаться. Говоря и обращая внимание, созидая и преобразуя, во всем и со всеми мы никогда не забываем о себе. Называя вещи своими именами, мы так называем не только их, но еще и себя. Себя, себя, себя. Еще, еще, еще. Регистр интриги. Фундаментальные факторы интриги. То, что ее вызывает и обосновывает. Первое. Теснота сближения людей. недопустимое, чрезмерное, опасное. Она создает вокруг каждого человека защитную корочку и порождает поле влияния. Второе. Взаимопонимание. Это провоцирует межчеловеческую напряженность, что запускает механизм наших опасений и дискомфорт в целях и планах, который, в свою очередь, активирует такие блоки нашей натуры, как безопасность, упредительные силовые и психоинтеллектуальные атаки, прямые военные действия. Из-за чего делается неверный прогноз о степени опасности другого человека. Но оно-то, взаимопонимание, и возникает из-за непомерного приближения одного к другому. Тут тот же эффект, что и в живописи. К полотну нельзя подступаться вплотную, изображение исказится, размажется, расплывется. Третье. Проективное желание быть во взаимности. Между людьми всегда будет возникать что-то, что будет их толкать, настраивать друг против друга, учиняя и замысливая проблемы, недоверие, вред. Здесь есть общность с эффектом перспективы, когда уходящие вдаль параллельные линии сливаются в своем приближении к горизонту. Обе полоски образуют как бы стрелку, вернее стрелу, которая и разит радужность взаимонадежд, разрушая и убивая их. Внешне это принимает форму распасовочных процедур, которые выглядят как интрига-борьба. Четвертое. Наша постоянная диспозиция. Что бы мы ни думали про других, другие о себе этого не думают. Значит, мы всегда будем иметь повод для недовольства или опасения в связи с теми, с кем попадаем в одну орбиту сопряжения, присутствия, знания, интереса. И, естественно, будет происходить включение службы защиты нас от раздражения и глубоких диверсий в чужом стане. Пятое. Необходимость создавать запускатели в затевательных операциях. Стратегия планирования тайных дел. Здесь желания создают возможности. Шестое. Реализация планов в проблемной совместности. Методика расчистки дорог от других для собственного шествования. Здесь желания используют возможности. Перепланировка представлений людей друг о друге. Посеять недоверие. Развести, обмануть, подставить одних под других, схлестнуть, стравить, очернить, оболванить. Седьмое. Необходимость уходить из света в тень. Когда условия начинают вынуждать нас, мы приступаем к околпачиванию условий вплоть до нейтрализации их. Восьмое. Когда есть что делить и нельзя показывать свои пристрастия, чтобы не оказаться в проигрыше. Девятое. Непереносимость, неуживательство одного человека с другим. Десятое. Перетягивание выгодности к себе и на себя. Одиннадцатое. Стремление отхватить, урвать побольше. Десятое. Одиннадцатое. Прогибание ситуации под себя. Эпизод из древнегреческой жизни. Историки рассказывают, что льстец Дамокл, бывший фаворитом при дворе сиракузского тирана Дионисия Старшего, годы правления 405-367 до нашей эры, беспрерывно превозносил счастливую участь Дионисия. И тогда последний решил показать ему, что такое на самом деле жизнь государя. Здесь нет спокойствия и совсем не бывает блаженства. Дамокла поместили на золотом ложе, ему прислуживали красавцы-слуги, угождавшие малейшему его желанию, стол был полон явств, курились ароматы. И было одно лишь маленькое, просто совсем малюсенькое «но». Над головой Дамокла постоянно висел на тонком конском волосе необычайно острый и очень тяжелый, правда, блестящий и украшенный драгоценностями меч. Дамокл, поначалу растаявший от счастья, через некоторое время не захотел такой жизни и умолял Дионисия отпустить его. Ему всего вмиг расхотелось и еды, и роскоши, и наслаждений. Страх тормозит ум. Дионисий нашел канал проникновения в разум, то есть подчинение себе чужой рассудочности, ведь он затеял невозможное дело, если брать внешний весь эпизод. Доказать, будто бы царское дело настолько опасное, что найдется кто-то, кто от него откажется. И ему это удалось. Дамокл дрогнул. Не захотел ни золотого ложа, ни изысканных яств, ни прелестных юнцов для забав. Отчего? От того, что реальный страх, леденящий, жуткий, отчаянный, обезволивает. И здесь он был. Волос. Не крепление для тяжелого меча. Тут ни за что нельзя поручиться. В царском же бывании все намного надежнее. Устоявшиеся обычаи, ритуалы и процедуры хоть что-то догарантируют. Итак, налицо интрига насмешки над глупцом. Ведь умный человек понимает, что заданные обстоятельства влекут риск, но и условия ему были дарованы уникальные. Пользуйся сколько хочешь, тем, что Дионисий заработал немалым трудом и временем, а за риск надо платить, и эта плата — разница между днями счастья и несчастья, с неизвестностью, какое из этих обстоятельств окажется в остатке. Конечно, Дамоклу надо было согласиться на предложение тирана, и тут бы уже Дионисий метафорически был бы под мечом, ведь его богатствами пользовался бы чужой, совершенно никчемный человек. Понятно, что волос может лопнуть, но ведь шанс-то есть. Однако интрига — это интрига. Проигрыша у Дионисия не могло быть, ибо он затеял то, что обеспечивало ему просчитанный результат, и он получил то, что хотел. Выстрелы интриги неостановимы. Ее попадание безальтернативно, а иначе все — детские шалости в песочнице. Взрослая же жизнь серьезна в получении того, чего хочешь. Интрига всегда исподвольна, то есть не видна по умыслу и незаметна по целям. Вот, к примеру, война. Что это? Обычный силовой нахрапистый способ выяснения, кто прав, кто сильнее, кто в доме хозяин. Но война становится интригой, если с ее помощью я поставлю себе задачу свергнуть какого-нибудь правителя, то есть развяжу военные действия против соседнего государства под видом защиты территории, а сам задумаю, и это будет хитрым, коварным замыслом, обанкротить руководство страны, обескровить костяк его гвардии, разгромить поддержку, подорвать экономику, озлобить население, измотать его нервы и психику, пустить по ветру его временной ресурс. Интрига, она как Эзопов язык, говоримое не совпадает с подразумеваемым. Здесь то же самое, делаемое скрывает затеваемое. Несовпадение внешнего рисунка поведения С с его тайным намерением — вот суть интриги. Даже терроризм, голодовки, экстремизм, заложничество, убийство — жестокий, кровавый, безжалостный — на поверку не есть чье-то обезумевшее поведение. Это и не фанатизм, и не оголтелая дерзость, а есть способ давления на других, чтобы скорее услышали наш довод, быстрее и согласнее приняли требования изгойной стороны». Вот чего нам надобно от других людей бояться. Жадность, зависть, насилие, эгоизм, ложь, несогласие с тем, от чего это у других есть, а у него нет, хитрые козни, месть, непомерная гордость, злость. Поиск способов жизни в обществе ведется давно. И начался он с такой, кстати, зафиксированной еще по латыни, фразы «молчание — золото». А потом были и другие. «Не в свое дело не лезь», «на чужой каравай рот не раззевай» и так далее и тому подобное. Пора бы уже составить полный свод таких руководств для совместной жизни с себе подобными. Интригология продолжает линию поиска защитительных и соуживных средств существования. В интриге, в самой интригологической ситуации, мы, люди, имеем еще один канал знания, воплощение своего хотения как результат вынужденной друг с другом контактности. Это нетрудно понять, представив себе колокол. Два глухих куска железа, юбка и язык, при соударении издают звук, и этот звук исходит на другого только потому, что он этого зацепил. И как теперь заявлять, что металл не звучащ? Интрига в кого хочешь войдет, да и сделает то, что захочет. Общение эффективно, когда оно на равных. Поэтому одних клиентов интриги, то есть жертв предстоящей им от нас зависимости, надо, так сказать, подтянуть до уровня соответствия нашим средствам на них воздействия, других зафиксировать на той высоте, на которой они очень удачно для нас уже находятся, третьих, может быть, и несколько пригнуть, чтобы поубавить их выпендреж. Затронем проблему рока, судьбы, фатума. Относительно этих определителей нашей жизни всегда были две соперничающих друг с другом точки зрения. Одна, пассивная, утверждала: если уж пересекается жизненный срок и настает время горести или погибели, их не миновать. Хоть остерегайся всего и проявляй осторожность, только это тебе ничем не поможет. И может статься, осторожность твоя, препятствующая силе высших сил, лишь повредит тебе и обернется бедою. Другая, не менее уверенно, в свою очередь, наставляла: человек должен, обязан, предназначен делать все возможное и зависящее от него самого, не особенно оглядываясь на предопределение или споре с ним. Влияние рока не должно вести человека к забвению активности. Внешне эти аспекты могут показаться очень заумными и быть темой обсуждения разве что для профессионалов-философов, искушенных в продирании сквозь мыслительные дебри. Но достаточно сменить язык рассуждения и скомпенсировать рациональный перевес метафизического смысла чувственным эквивалентом, как многое тут же проясняется, становится сразу простым и доступным, конечно же, и понятным. Чувственный компонент как бы шлюзует уровни подсознательной компетентности, задачи и ее решений для берущихся за этот предмет людей. Дело окрашивается в цвета посильности и подъемности. В классической арабской книге «Калила и Димна» есть одна весьма поучительная притча. Некий человек был нищ, голоден и наг. Глубокой ночью он проснулся от еле слышного шороха и понял, что в дом залез вор. Хозяин дома хотел было схватить грабителя, но затем сказал себе: «Ей-богу, мне нечего опасаться, будь я проклят, если этот вор найдет в моем доме что-нибудь ценное». Но вор был не богаче хозяина. Он долго шарил и, наконец, нашел глиняный горшок, наполненный пшеницей. Он сказал себе: «Неужели все мои труды этой ночью окажутся напрасными? Ведь уже скоро рассвет, и я не найду больше никакой добычи. Унесу-ка я эту пшеницу». Он тотчас же скинул рубаху и, разложив ее на полу, стал ссыпать в нее из горшка пшеницу. Тогда хозяин дома подумал: «Неужели я позволю этому негодному унести мою пшеницу? Ведь у меня больше нет никаких запасов. Мало того, что мне нечем прикрыть тело, я еще останусь без куска хлеба. Тогда на меня навалится вдвоем холод и голод, а перед такими врагами не устоит самый доблестный воин». Взяв палку, стоявшую у него в головах, хозяин дома громко закричал, и грабитель бежал в страхе, бросив свою добычу. Он оставил не только пшеницу, но и свою рубаху, дабы не лишиться жизни. И бедняк прикрыл наготу, ибо ему досталась одежда того вора. Какая отсюда мораль? А такая, что разумному человеку не подобает надеяться на сомнительную удачу и полагаться на зыбкий случай, отбросив все заботы и попечение о хлебе насущном. Он должен быть деятельным и не обольщаться примерами, еще кто знает, насколько они таковы, каковы. Тех, кому благосклонна была судьба без всяких усилий с их стороны. Развитие общества идет по пути нарастающей динамики. Уплотняется совместность проживания и бывания. Резче, заметнее и чаще происходят деловые контакты и бытовые сближения. Сплетеннее и запутаннее становятся узоры желаний и интересов. Сегодняшнее движение наших хотений — это уже не просторящаяся дорожка по бескрайним равнинам, а труднопроходимый путь сквозь чистокол деревьев и кустарников густого леса. Не пройти, если не раздвигать руками, не достичь цели, если не убирать препятствия. Вот это и есть база и вынужденность интриги. База, потому что только помехи рождают ее. Вынужденность, потому что открытый показ своего намерения людям всегда чреват контрвоздействием, и оттого приходится таиться, прятаться, камуфлироваться. Явность хотений человека перед человеком столь же нежелательна, как откровенность воды, вольготной, широко разлившейся по земле под палящим зноем солнца. Ведь испарится же, вмиг все исчезнет, ничего не останется, и тем быстрее, чем более вопреки. Даже в речи имеет место аналогичная ситуация. Разум каждого уже давно самодостаточен, и для чего нам слушать другого, когда довольны того, что слышишь себя? Попробуй пробейся к другому сквозь завесу его «я». Не просто трудное, бессмысленное и безнадежное занятие. Единственное спасение — интрига. Заарканить чужой ум, заполнить его интересом, напичкать отвлечением или вкуснятиной его внимания. Интрига, обращенная на ум, в существе своем тождественной интриги, действующей в сфере поведения. Но по форме разница. Здесь уже это интрига-лингвистика. Сфера захвата — чувства и слова, смысл и подсмыслы, карусель запутываний и эквилибристика распутываний, тишина загадок и канонада отгадок, вопрошение ответом и припечатывание вопросом и такое нахождение причин, чтобы никогда не было следствий. Любопытно была организована рекламная кампания в России в период развертывания процессов приватизации. На агитационных плакатах слово «приватизация» помещалось с подчеркиванием внутреннего слога «за». Это был мощный способ аргументации. Получалось, что само слово голосует в пользу начавшихся экономических реформ. Газета «Комсомольская правда» уже много лет выходит с заголовком, в котором последние две буквы в слове «правда» даются со смещением вниз по строке и с увеличением «да», то есть читателю внушается, что он всем сердцем высказывается за любимую газету, согласен с теми публикациями, которые в ней есть. В 2001 году в Украине появилась и на бигбордах, и на телевидении интересная реклама украинской партии «Яблуко». Всю площадь внутриплакатного пространства занимали 7 крупных ананасов, Казалось бы, при чем тут ананасы, если у названия партии яблочный подтекст? А все раскрывала сопровождающая картинку фраза. Ананас не подведет. Ананас, ананас, ананас не подведет. Все, что бы человек ни делал, может быть использовано против него. Защиты от интриг не существует, так же, как нет и везения на них. Рано или поздно одна из стрел настигает нас. Ужасно, когда это происходит на пике удачи. Уж лучше подвернуть ногу у подножия горы, чем свернуть шею в конце восхождения. Тем не менее, и в манипулятивном мире жизнь возможна. В известном мире интрига может быть уподоблена случаю, его неожиданности и непредсказуемости. Но ведь как бы, скажем, ни были опасны рифы, и сколько бы кораблей о них не разбивалось, плавание по морям из-за этого не прекращается. Просто осторожнее становится моряк, просто появляется ему вспоможение в виде науки о судовождении, просто никто не шутит с бушующим морем. И если от атак, спланированных против нас чужим умом, нет щита, то предусмотрительность и упредительность всегда могут быть при нас. Злой умысел или избегают, вообще не попадая в его губительное поле, или успевают расставить свои сети раньше, чем попадают в чужие. Хорошо бы делать и то, и другое на основе правильного прогноза, чего и от кого следует ждать. Вот и получается, что наука об интриге уже сама по себе есть лекарство от нее. Это означает, что с рифами борются не тем, что их выкорчевывают, а учатся уворачиваться от них, причем не толстым днищем корабля, а тонким расчетом мореплавателя. Обладание картой людской вредности, исчерпывающее знание человеческих пакостей, глубокое понимание творимого дела и всеохватный контроль над ситуациями, в которых мы пребываем, могут быть достаточными контрмерами для выживания. Это еще не панацея, но это уже почти что-то во спасение. Базис интриги. Сержант показывает новобранцам приемы рукопашного боя. «А мне зачем? Я же повар!» «Плохо приготовишь, будешь отбиваться». Никогда не знаешь подоплеки чужих намерений. «Что ты наделала?» — кричит босс уборщицы. «Пыль со стола вытерла. Там были записаны важные телефоны». «Это наши действия, любые. Всегда кому-то поперек». Учитель спрашивает ученика, какие зубы появляются у человека последними. Искусственные, сеньор. Это мы друг друга не понимаем. В женской тюрьме Боливии заключенные устраивали стриптиз для охранников за дополнительные передачи с воли. Это нас всегда есть на что поймать. Интриги, как они выглядят. Их никогда не распознаешь. Шотландец продавал собаку. Американец предложил ему за нее $40, а англичанин — 30. Хозяином собаки стал англичанин. Удивленные земляки спросили шотландца. «Как ты мог ни за что потерять целых $10? Из Англии собака вернется ко мне, а из-за океана — никогда». Придворный сказал хану дерзкое слово, и тот приказал отрезать ему язык. «О, всемогущий и всемилостивейший падишах!» — взмолился провинившийся. «Помилуй верного слугу! Вспомни, твой дед был добрейшим соседом моему прадеду!» «Как звали твоего прадеда?» «О, грознейший и незлобивейший падишах! Я пред тобой в таком страхе, что забыл не только имя своего прадеда, но и свое. И хорошо сделал». — захохотал хан. — Свой приказ я отменяю. Дарю тебе на память твой язык. Однажды Александр Сергеевич Пушкин, 1799-1837 годы жизни, сидел в кабинете графа С. и читал про себя какую-то книгу. Сам граф лежал на диване. На полу около письменного стола играли его двое детишек. — Саша, скажи что-нибудь экспромтом, — обращается граф к Пушкину. Пушкин мигом, ничуть не задумываясь, скороговоркой отвечает: «Детина полоумный лежит на диване». Граф обиделся. «Вы слишком забываетесь, Александр Сергеевич», — строго проговорил он. «Ничуть. Но вы, кажется, не поняли меня». Я сказал: «Дети на полу, умные на диване». Каким мы представляем себе врача, как должен выглядеть человек, чтобы мы его за такого принимали? Уверенный вид, обтекаемые суждения по поводу перспектив выздоровления, вальяжность, чистый белый конокрахмаленный халат, заботливая поза, теплые добрые руки, сочувствующие глаза, излучение бодрости и оптимизма. А в высокопоставленном чиновнике у нас тоже устоявшиеся мнения. Умение представлять черное белым, напускать туману, ссылаться на постановления, инструкции и параграфы, приукрашивать и преуменьшать ошибки и недочеты, замалчивать недостатки, втирать очки, перекладывать ответственность. Такие свойства, качества, особенности, виды и поведения не есть интрига, ибо это все текущие средства защиты статуса. Интрига — это не манера. Скажем, профессор обязательно должен слегка чудачить или покашливать, вещая с кафедры, а просто преподаватель быть подтянуто строгим, держать мел в руке и прохаживаться по аудитории. И необиходные цеховые штучки. К примеру, врач обязательно тщательно моет руки, прежде чем ощупать коленку пациента. Интрига — это действие, которому нужен результат, на который другая сторона, если полагать, что она это сделает без применения интриги, и не согласится, и не пойдет. Вхождение в других, дабы они согласно и своими руками делали то, что от них хочу я, вот что есть интрига, вот что есть ее суть, смысл и образ. Нынче именно эпоха интригологии, поскольку она вытекает из коммуникалистики. Сегодня уже никто не вправе задавать вопрос, почему он меня обижает. Теперь можно только следующим образом спрашивать: и чего это я так подставляюсь? Слаб или не защищен, что меня обижают? Давайте вникнем в то, что происходит сейчас. Вникнем серьезно и беспристрастно. Вот мы читаем: «Добрым нравом пришел конец, обязательства не признаются, благодарность встретишь редко, чем усерднее служба, тем скупей награда, такая мода пошла повсюду». В таких и ему подобных заявлениях много скулежного. Отсутствует рассудительность. Чувствуется отношение, то есть субъективный привкус и зацепка говорителя одной из граней, производимого на него впечатления от происходящего. А должно быть понимание. Оно же в том, что просто людей на земле стало больше. И этот товар, тот, что указан в цитате, обесценивается. Новые эпохи требуют и новых людских проявительных поведенческих качеств. Скорость замены людей вокруг себя, нами их, когда мы с ними живем, контактируем, нанимаем на работу, используем в том или ином варианте при организации тех или иных дел, возрастает. Нынче всем хочется пропустить через себя как можно больше интересных, главное, разнообразно интересных людей. Все уже знают, каким должен и может быть работник. И личными качествами никого не удивишь. За кусок хлеба человек будет и достаточно усерден, и достаточно честен, и достаточно порядочен. Быстрая востребованность все новых и новых людей на рынке служивого труда породила и новые наши качества — лесть, лукавство, изворотливую прыть, интриганство. И кто более способен и искусен в этом проявлении — тот и скорее ко двору придется. С наступлением 21 века мы сознательно, и вот что давайте заметим бесповоротно, вступили в эпоху интриги.